И что? Что мы с виду совсем не похожи? У каждого свое лето в душе. Освежи кока-кола, и мы лето звуком наполним. Музыка объединяет всех. Открой свой мир и пой, пой со мной. И будь, будь собой. Мы все хотим здесь, где лето, зной и эмоции море. Попробуй.